Слышишь ли, грешник, голос Христа? Кротко с любовью зовет Он, приди. Он твой Спаситель, в нем навсегда. Счастье душе своей сможешь найти. Приди к Иисусу, приди к Иисусу, друг, не отвергни Его любовь. Знай, что не вечно, не бесконечно, слыша ты будешь спасенье зов. Знаешь ли, грешник, что мир любя, умер страдая Спаситель Христос, там на Голгофе в смертных скорбях за погибающий жизнь Он принес. Приди к Иисусу, приди к Иисусу, друг, не отвергни Его любовь. Знай, что не вечно, не бесконечно, слышав ты будешь спасенье зов. Помни, о грешник, что совершил и для тебя Искупитель Христос смертью к спасению путь проложил. Что же ты медлишь, да ныне и ждешь? Приди к Иисусу, приди к Иисусу, друг, не отвергни Его любовь. Знай, что не вечно, не бесконечно, слышать ты будешь спасенье зов.